Глава третья. Во дворе замка было студено. Укутавшись потеплее, я с любопытством принялась рассматривать все вокруг. Первый раз оказалась в настоящем замке. Всю жизнь, прожив в деревенском коттедже, я и мечтать не могла о такой роскоши. Слуги, укутанные в теплые одежды, сновали по своим делам, выполняя повседневные обязанности, стараясь не поскользнуться на замерзших лужах. Двор замка, вымощенный булыжником, кажется еще более суровым в сравнении с белоснежным пейзажем. Здесь и там возвышались массивные каменные постройки, в которых располагались конюшни, склады и другие хозяйственные помещения. В центре двора я заметила колодец, окруженный замерзшими каплями воды, сверкающими на солнце. Поодаль виднелась оружейная, выглядевшая как отголоски старины глубокой, воспоминания о рыцарях замка. В воздухе витал аромат свежеиспеченного хлеба, и желудок у меня предательски заурчал. «Ваше сиятельство!» — склонился в поклоне, прямой как палка дворецкий. «Прикажете подавать обед?» Он удивленно посмотрел на меня, но задать вопрос не посмел, терпеливо ожидая, пока ему разъяснят, кто я. «Это новая воспитательница для Оливии». Я пораженно повернулась к нему. «Она будет жить в комнате рядом с ней. Отведите ее туда и прикажите накормить». Сам он, не глядя на меня, ушел. Вот сейчас обидно было. Я-то в чем виновата? Он же сам принял решение вести меня в замок. «Пойдемте, пани...» Дворецкий демонстративно замолчал, чтобы я могла добавить свою фамилию. «Вебельская». Чуть было не проговорилась, но вовремя прикусила язычок. Брови дворецкого удивленно поползли вверх. «Пани Вебельская», — повторил он за мной, словно опасаясь, что ослышался. «Амелия Бельская», — повторила я с обаятельной улыбкой, которой нас учили в пансионе, надеясь, что не придал значения моему промаху. «К сожалению, не смогу пойти с вами», — показала я на ногу, которая распухла. «Бойко!» — крикнул дворецкий. «Бедный Бойко! Он теперь будет носить меня на руках до тех пор, пока я сама не смогу ходить. Отнеси пани Бельскую в покое, соседствующей с комнатой юной барышни. Ваши вещи доставят туда же». Я предпочла не говорить, что у меня и вещей-то нет. Добравшись кое-как с помощью кучера до своей комнаты на втором этаже, я наконец-то осталась одна. Скорее всего, я оказалась в замке герцога, во всяком случае у нас в округе. Это единственный замок. Даже не заметила, как закрылись глаза. Потрясения этого дня дали о себе знать. Проснулась от ощущения чужого взгляда. Возле кровати стояла маленькая белокурая девочка с печальными глазами. «Теперь ты моя воспитательница?» «Меня зовут Амелия, и я закончила пансион мадам Боуи», представилась я. «А ты Оливия Вильгурская?» «Нет, я Оливия Вилюш!» Я кивнула, не найдясь с ответом. Думала, что девочка в замке герцога его дочь, но фамилия у нее другая. Как так может быть? Незаконная? Это бы многое объяснило. «Почему ты лежишь?» «Меня сбили на дороге», — пояснила я и показала свою распухшую ногу. «Ходить теперь не могу». «Жаль, а я хотела, чтобы ты со мной поиграла». Вздохнула девочка, и мне стало жаль ее. «Никому нет до меня дела. Все заняты». «Я могу с тобой поиграть», — ободрила я ее. «Есть много игр, где не обязательно ходить». «Правда?» — просияла она, а я начала лихорадочно вспоминать их. «А ты меня научишь?» «Конечно, научу. Ведь для этого я здесь», — тепло улыбнулась я ей. «А давай прямо сейчас поиграем?» — с надеждой спросила она меня. «А давай!» — поддержала я ее. Мы так увлеченно играли то в одну игру, то в другую, что Оливия пропустила ужин. Спохватилась я тогда, когда ей уже было пора спать. «Оливия, почему тебя не позвали на ужин?» Тревога закралась в мое сердце. «А вдруг это я виновата, и из-за меня девочка осталась голодной?» «Мне доставляют ужин в мою комнату», — беспечно ответила она. Странно, что служанки не заметили исчезновения девочки и просто оставили ужин на столе. Мне, кстати, тоже не принесли ни обед, ни ужин, хотя герцог отдал такое распоряжение. Так отправляйся к себе и поужинай, а завтра мы с тобой продолжим, — говорю я. Тебе уже спать пора, Оливия. Она помотала головой, а на глазах появились слезы. «Я не хочу никуда уходить. Позволь мне остаться», — умоляюще произнесла она, складывая руки, как в молитве. «Ну, пожалуйста, Амелия». Я растерялась, не зная, какие правила царят в этом замке, и боясь сделать что-нибудь не так. Но у Оливии был настолько несчастный вид, что согласилась, ругая себя за слабоволие. «Хорошо, но только вечерние процедуры выполнишь сама», — строго сказала я. Оливия просияла. Как мало ей было нужно для радости. Казалось бы, она жила в богатом доме, но искала тепла, как простые люди. Хотя в простых семьях внимание к детям поболее, чем в герцогской. Пока я размышляла о ее нелегкой судьбинушке, Оливия сбегала в свою комнату и вернулась с подносом, на котором красовался жалкий и уже остывший ужин. Ну, хоть что-то. Мне-то вон вообще ничего не принесли. И лекарств, которые обещал герцог, тоже не было. С таким отношением к воспитательнице девочки вряд ли мне кто-то поможет с вещами, когда Аманда их принесет. Одна надежда на Оливию. Она хоть и маленькая, но сообразительная. «Я готова», — вывела меня из горестных размышлений Оливия. Она стояла сияющим лицом, уже переодетая в ночную рубашку. «Неси щетку и забирайся ко мне на кровать». Она выполнила все так быстро, словно боясь, что при малейшем промедлении я ее отругаю или того хуже, прогоню. Осторожно, чтобы не напрягать больную руку, я расчесала ей мягкие на ощупь волосы и заплела их в косу. «Чтобы завтра было легче расчесать», — пояснила я девочке, обняла ее и положила ее голову себе на плечо, нежно поглаживая девочку. Почему-то мне захотелось петь ей колыбельную, и я затянула песню, которую пела мне мама перед сном. Оливия с мокрыми глазами лишь сильнее прижалась ко мне и в скорости заснула. Меня же волновали вопросы, которые я намеревалась задать герцогу при встрече. Почему никто не заботится о девочке и где же ее мать?